союзников. Когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром, и как утешить старость в усталости и печали, когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанных родовой кровью, вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета. С древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно, и все остальное есть, а нет, и нечем будет закрепить самые искренние порывы. До конца недели все так же простояло и полусолнце, и полудрема. Было тепло и тихо, и все так же располагало к тому, чтобы заглядывать в себя и искать перемен. Но хотелось уже и движения. Поднимаясь от залива с ведром воды, наткнулся Иван взглядом на лодку на каменишнике. Второе лето ни вперед, ни назад, ни на яр, ни в воду, и захотелось ему столкнуть ее и поплавать. Теперь все на мощных моторах, на водных мотоциклах, на яхтах. Рев по вечерам среди лета стоит такой, хоть убегай. А взять бы да потихоньку, почмокивая веслами и прихлебывая ладонью из-за борта, тянуться и тянуться куда-нибудь на противоположный берег, безлюдный и сухой, с уютными каменистыми лагунами. Захотелось и захотелось до безудержу. Скатил Иван лодку в воду, а из всех щелей — фонтанчики. Они еще больше раззадорили. И полдня конопатил он до нельзя рассохшуюся лодку, вгонял долотом паклю в дыры, на ряд накладывал ряд и, закрепляя клейкой лентой, делал дальше движение. Заваривать было нечем. Прошелся по швам старой краской, вроде держит. Вытесал из сухой доски что-то похожее на одноручное весло, подхватил котелок, чтобы вычерпывать воду, и оттолкнулся. Но и правда, хорошо было на том берегу. Вода теплая, берег чистый, спускается к нему от поляны с березками, выстеленная ковровой дорожкой мурава. Близко заливается кукушка, до того близко, что слышно, как после каждого «ку-ку» сглатывает она воздух. Лег Иван в воду, положив голову на белый камень валун, слушал в полудреме, не веря кукушке, но и подбадривая ее «давай, давай, пригодится». Нежными вздохами плескала вода. С берега тянул запашистый зной. Белесое томное небо висело в такой недвижности, словно остановилось время. Обратно Иван перегребал часа полтора. Не столько греб, сколько вычерпывал. Залитая водой, лодка угрузла и подвигалась плохо. Вся его работа, размокнув, пошла на смарку. Краска отстала вместе с лентой. Пакля тянулась за лодкой, бородой. На быстрине лодку снесло далеко вниз, и, выгребая, Иван с непривычки натер на ладонях волдыри. На берегу его поджидал мужик с брюшком, с лысиной, с разгоряченным, одутловатым лицом. Нечасто бывая на даче, Иван не знал его. В руках мужик держал камень, поигрывая им, нервно перебирая, чтобы камень был виден. «Ты, подонок!» — завопил он, едва лодка заскреблась о берег. «Ты что, подонок, себе позволяешь? К тебе жить надоело? Насобачился угонять!» Иван растерялся, стал оправдываться. «Да я прокатиться только! Она же стояла тут никуда не годная. Я проконопатил ее!» «Я тебе сейчас проконопачу!» Он шагнул вперед Иван спрыгнул в воду и, быстро нагнувшись, выхватил из-под ног камень, который был поувесистей, чем у мужика.